Руна Соулу. Тот, кто поет эту руну, этот венец сияющих лучей в свой щит, тот ослепляет противника, ставя его лицом против солнца. Здесь речь о том, смотреть на солнце значит слепить глаза, а также против богини победы сражаться нельзя. В магической работе следует воспринимать руну Соулу как победу и успех. Ее в заклятиях ставят последнюю из всех. Как руна целостности, она дает итог. Все дело успешно завершается. При этом с рунами другими отлично сочетается. Над льдом победа – главное ее значение. Ведь в нашей жизни повсюду ледяные камни преткновения. Допустим, мы имели болезненные переживания, опыт негативный. Это давило и напрягало, но тут Соулу подключается оперативно. И камня больше нет, он растворился и в прочную основу под названием «опыт» превратился. Конечно, ревность или обида радостью не стали, но уже не причиняют боль. «Значит, так надо», — мы с легкостью себе сказали. Соулу — могучая поддержка тем, кто собственную жизнь стремится трансформировать и с миром окружающим ее сгармонизировать. Как символ солнечного колеса, Соулу связана и влияет на энергетические центры. Она их чистит, копит психическую энергию, а здесь пошли оздоровительные моменты. А после чистки магический потенциал мгновенно возрастает. Мы к рунам приближаемся и лучше понимаем. Везде подчеркивают, Соулу – энергии-накопитель и на всех уровнях целитель. Даже если болезнь не отступает, упирается, все ж от Соулу пользы будет много. Она своей радостью и светом улучшит настроение больного. Он начинает игнорировать болезнь, не придавать значения. А это верный шаг к выздоровлению. В глуши растущий василек завял и голову склонил на стебелек. И ветерку он жалобно шептал: «Ах, если бы скорее день настал, и солнце красное все осветило, быть может, и меня оно бы оживило», — ему сказал вблизи копаясь жук. «Ну ты совсем простак, мой друг. Неужто солнцу есть забота, как ты растешь? И вянешь ты, или цветешь? Так солнцу докучать ты перестань, молчи и вянь». Но солнышко взошло, природу осветило, и василек, завянувший в ночи, небесным взором оживила. О солнце, куда лишь луч его достанет, там оно всем светит и благотворит равно, и радость в сердце оставляет, все солнце свет благословляет. Всегда, везде полезно носить Соулу-талисман. Он силы, плодородие, успех притянет к вам. Почаще медитировать на эту руну, произносить, петь ее имя, созерцать. Она зеркальным светом отразится в сердце, божественную волю будет изливать. Руна Тейвас. Чур оберег благородных людей, что верно меч свой хранит, никогда во тьме не теряясь, тюра в помощники взяв, справедливость мечом принесешь. В целях волжбы Тейвас используется в двух значениях. Первый аспект – защита и исцеление. Тюр храбрый ас, он доблестно сражается и смело защищается, и раны его быстро исцеляются. Короткий миг, и в форме он опять. Он снова устремлен к победе, снова будет сражаться и защищать. С защитной целью талисманы и заклятия с руною Тейвас снимают злое колдовство, проклятие, порчу с глаз. Второй аспект. Твердость руке и разуму придать, усилить волю и уметь отпор держать. Когда иссякли силы, дело просто дрянь, здесь только воля может приказать. Позиции не сдавать, а ну-ка встань! За далекие пригорки уходил сражение жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрякши кровью, взялся грудой ледяной. Смерть склонилась к изголовью. Но, солдат, теперь ты мой, подпишись и на покой. Теркин, боль превозмогая, тут вступил со смертью в бой. Нет, пошла ты прочь, косая, я солдат еще живой. Буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа, но тебе, по доброй воле, я не сдамся никогда. Мы видим, у воина иссякли силы, и дело его просто дрянь. Тейвас пришла, всю волю собрала, а воля приказала: «Встань!» Тейвас нам помогает, когда мы хаос внутренний упорядочить стараемся. Мы хаосом наполнены и переполнены, и от его активности мы маемся. Сосредотачивание на Тейвас поможет волю укрепить, и все, что в голове нагромождалось, по полочкам красиво разложить. Зачем, к примеру, в голове прокручивать 3 дня, что в транспорте вам нахамили? Но эти пустяковые переживания, как мухи, наши мысли облепили. Еще неясное всплывает что-то. «А, это бывший мой сосед. Он постоянно ссорился с женой. Вот интересно, он в разводе или нет?» И так до бесконечности мысли скакуны мелькают. Вот что-то недодуманное, обрывки фраз каких-то, нечеткое переживание, и все это мешает. И получается, что мы просеиваем воду через сито, а время и энергия на бесполезное убито. Совсем от хаоса избавиться нельзя. Нам подсознание все время подбрасывает пищу. Но воин переключится. Он дело, стоящее его эмоций, отыщет. Время припомнить. Тейвас к наставничеству и руководству тенденцию имеет. Это везение, когда идейного руководителя и вдохновителя кто-то имеет. Общаясь с низкими, мы деградируем. Общаясь с равными, мы не меняемся. Общаясь с теми, кто превосходит нас, мы совершенствуемся и идейно насыщаемся. Руна Беркана. Беркана бесплодна, она порождает ветви без ягод. Узорные ветви в шлем поднебесный изящно сплетаются. Воздухом дышит листва изобильная. В волшбе Беркана — сила, дающая всему, что зарождается, толчок. Под нею все задуманное стремительно осуществляется, растет, взяв от земли энергии приток. Руна Беркана очень магична, и основная ее область применения различного характера – защита и исцеление. Защита под Беркана не сиюминутная, как взмах волшебной палочки, а столбеней. Ведь эта руна роста, прежде всего растущая, оберегается под ней. Это, конечно, тот росток, что из земли отважно пробивается, а также наших мыслей и идей росток, который только-только в форму облекается. Сейчас он беззащитен, мы можем себя переубедить и свой росток убить. Нужна Беркана, амулет или заклятие, чтобы росточек этот защитить. Беркана своей березовой веткой заслонит и даст укрытие, а также обеспечит равномерное и плодотворное развитие. Совсем не значит, что, имея амулет, мы можем не смотреть под ноги, по шаткому мостку реку переходить, где вздумалось перебегать дорогу. Нет, амулет будет лишь способствовать взрастить рефлекс условный, осторожность, подпитывая постоянно мыслью «Внимательнее будь, воспитывай серьезность». Беркана – руна пива. Заклятие или талисман с Беркана предохраняет от иллюзий и обмана. Не только окружение для нас угрозу представляет. Мы относительно себя, своих возможностей, частенько в облаках витаем. Один осел на поле воровал ячмень, о своем заботясь про питание. Однажды, вдохновленный лунным светом, он мысль сформировал в своем сознании. «Я очень тонкая и артистичная натура, а этого никто не ценил досель, но я сейчас спою». И, вытянувши шею, стал выводить за трелью трель, забыв совсем о том, что занят воровством. Итог. Проснулись сторожа и хорошо осла побили. Его талантов сторожа не оценили. Да, эта притча очень поучительна. Нужно себя оценивать реально, а не возвеличивать. Занижена самооценка тоже плохо. Сами себе мы крылья подрезаем. Работая с Беркана, все это приходит в норму, как и подобает. Беркана эффективна для очищения места и защиты дома. Традиция высаживать березку перед домом с давних пор знакома. Березовые ветви расстилали в помещение, с ветками ходили, когда защиты от ведьминского колдовства у Фрейи просили. Беркана может создать некий оазис, где покой и тишина. Владельца амулета от внешней суеты стеной огородит она. Здесь мы, конечно, не за каменной стеной. Здесь мы в березовой беседке, в оазисе зеленом. Качаемся спокойно в гамаке, отбросив мелочи. Мы в состоянии умиротворенном. Самое прямое назначение Беркана – это от бесплодия исцеления, а также процесса родов облегчения. И амулет с Беркана очень помогает. Он мать-целительницу-повитуху привлекает. Вот детки родителям на радость на свет явились, но и проблемы тут же появились. Опять Беркана нас не оставляет, помогает. Проблемы в воспитании детей успешно разрешает. Беркана лечит. Многие хвори, немощи в баньки выгоняют. Сначала их выпаривают, а после веником березовым из тела выбивают. Целительная функция Беркана в освобождении организма и очищении от шлаков и инфекций разных избавлении. Вот от подагры заговор немецкий очень старый. Он также в баньке применяется, где много жара, пара. «Березонька моя, я трясу тебя, 77 болячек напали на меня. Пускай же те подагры с тобою поживут, покуда от меня они навеки не уйдут». Чертить Беркана на стенах и атрибутах банных и веничком березовым похлёстывать по телу постоянно. Подобным образом из одержимых бесов выгоняли, заклятие с Беркана применяли. Очень эффектно эта руна в составных заклятиях и талисманах. Ера, Беркана, Кано. Здесь от бесплодия лечит Беркана. Дагас, Беркана, Соулу. Очищение духовное и обновление. Забота о духовном – это наше главное стремление.